События вдруг стали развиваться в хорошем темпе. Будка не только сильно раскачивалась, но и стала трещать. Неприятель в зарослях тоже принялся проявлять активность. Трещал и раскачивал верхушки камыша. И даже уже частично просматривался. «Видишь его?» — лихорадочно шептала мне Люцина. «Вот, теперь! Хорошо видно! Да вот же он, вот! В черном костюме и белой рубашке!» «Падает!» — не своим голосом заорала Тереза. И в самом деле, будка с отцом опасно накренилась и стала скользить к воде. Наплевав на конспирацию, не спрашивая Люцину, с чего вдруг неприятель разоделся, как на званый вечер, если предполагал сидеть в засаде в камышах, я кинулась спасать отца. Тереза и Люцина устремились за мной. И тут из зарослей выскочил какой-то человек и, опередив нас, кинулся к падающей будке. Я не успела испугаться, так как узнала Марика. На расспросы времени не было. Деревянная будка замерла над самой водой в позе Пизанской башни. «Не напирайте!» — крикнул Марик, торопливо срывая запор с двери с помощью какой-то железной штуки. «Да не напирайте же так, ведь каждую секунду может свалиться!» Дверь нужника, наконец, распахнулась, и нашим глазам предстало ужасное зрелище. Будка, не имевшая пола, а просто поставленная на деревянные доски дамбы, наполовину нависла над водой, а вместе с ней нависла и скамейка, на которой стоял отец спиной к нам. Нет, не стоял, полулежал, выставив наружу голову и руки и самозабвенно вытаскивая очередную рыбу. За ним на прочных досках дамбы стоял рюкзак, полный крупных карпов. Не знаю, как долго стояли бы мы неподвижно, ошарашенные увиденным, если бы Тереза не поскользнулась на карпе. Падая, она сбила с ног Люцину, и они обе с размаху сели на доски. Сотрясения оказалось достаточно. Хлипкое равновесие нарушилось, и будка с отцом рухнула в воду. Спасать утопающего оказалось очень непросто, хотя пруд не был глубоким. Стоя по пояс в вязкой жиже, Марек изо всех сил пытался приподнять будку, откуда доносилось бульканье застрявшего в окошечке отца. Сидя на карпах, вывалившихся из рюкзака, Люцина изо всех сил цеплялась за доски помоста, чтобы тоже не съехать в воду. Тереза вскочила, чтобы броситься на помощь отцу, но застряла ногой в дыре помоста и не могла сдвинуться с места. Зато с высоты дамбы заметила знаки, подаваемые тетей Ядей. «Ядя машет!» — крикнула она. «Смотрите! Они выходят! Сейчас бросятся сюда!» Дикий ужас, прозвучавший в ее голосе, придал нам с Мариком сил. Мы поднатужились и вытащили отца из окошка будки. Отец чихал и плевался, изо рта и носа у него текла черная жидкость. Но удочки из судорожно сжатой руки не выпустил. В неудобной сидячей позиции Люцина пыталась переловить карпов, которые десятками соскальзывали в воду. Тереза помогла ей встать и крепко держала, чтобы она сама не соскользнула туда же. Терезе эта опасность не грозила, держала нога, намертво застрявшая в дыре доски. Люцина с криком вырвалась у нее из рук и попыталась ухватить уцелевших карпов, запихивая их обратно в рюкзак. Тетя Ядя под березой отчаянно размахивала чем-то белым, размерами напоминающими простыню. К нам стремительно приближался враг, судя по быстроте, с какой над ним раздвигались и смыкались камыши. Вот кусты расступились, и нашим глазам предстал неприятель. Увидели его лишь мы с Терезой. «Люцина!» — странным голосом обратилась к сестре Тереза. «Глянь, так Яны Костерек этот тип в черном костюме?» Люцина на минуту оторвалась от рюкзака с рыбой и глянула. Марек тоже на минуту оторвался от отца, из которого вытряхивал остатки ила и грязи, и тоже глянул.